Началось это следующим образом. Коммодор, да? Можно мне высказать свое мнение? По какому поводу? По поводу этого порта Вильсхавена. Пожалуйста, прошу вас. Как получилось, что на расстоянии всего лишь нескольких лье от Килбрика, который мы атаковали вчера и откуда тревога не могла не разнестись и сюда, все выглядит таким спокойным? Складывается впечатление, что нас никто не ждет. Только мне кажется, что такой спокойный вид ничего не ожидающего городка ужасно похож на ловушку. Вернулся ли Рамирес? Или, может быть, вы его никуда не посылали? Хозе Рамирес был испанцем. Это был самый ловкий и самый молчаливый моряк в экипаже рейнджера. Иногда случалось, что коммодор посылал его, если они не находились слишком далеко в открытом море, в разведку. Рамирес, который был очень молод, невысок ростом и очень похож на девушку, плыл тогда к берегу, держа на голове узелок с женским платьем, быстро переодевался на каком-нибудь укромном пляже или в бухточке и проводил незамеченным около часа в намеченном для штурма городе для того, чтобы выяснить, объявлена там тревога или нет. Некоторое время тому назад, где-то в Корнуэлле, с ним случилась ужасная история. Когда он начал раздеваться, чтобы войти в воду, это было около полуночи, откуда-то неожиданно появились трое пьяных рыбаков, которые, как это бывает в Англии, были настолько пьяны, что даже не поняли, кого они насиловали. Рамирес никому не рассказывал об этой истории. Правда, все узнали об этом, так как он не переставал во сне от них отбиваться, но никто никогда не позволил себе ни намека, и все понимали, что он страшно переживает. «Я послал его», — сказал коммодор, помолчав некоторое время, и он вернулся. «Вы правы, тюльпан, когда думаете, что эта беззаботность в городе смахивает на ловушку. Город полон морских стрелков». Джон Поль Джонс посмотрел в глаза тюльпану, и тот понял, что по какой-то причине безрассудной, непостижимой или, может быть, очень важной, коммодор решил атаковать город. Этому человеку нельзя было возражать. Тюльпан и не пытался этого делать. Более того, так как ему казалось, что за эти месяцы он сумел определенным образом оценить Джона Поля Джонса, он позволил себе заметить, месье, «Я не собираюсь вдаваться в обсуждение, но не позволите ли вы мне задать один вопрос, личный вопрос?» Он увидел, как на обычно серьезном лице коммодора промелькнула едва заметная двусмысленная улыбка. «Разрешаю. Месье, я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь вашими талантами, вашими исключительными талантами, среди которых осторожность и благоразумие — качества, присущие великим военачальникам. Но где же ваш вопрос, месье? Вы достаточно побродили по морям-океанам и решили этой акцией, которая, как мне представляется, обречена на сокрушительную неудачу, покончить с собой и таким образом увенчать вашу славу самоубийством в римском стиле, не так ли? Покончить с собой? Напротив, начать! Вот чего я хочу, — сказал Джон Поль Джон с голосом, неожиданно дрогнувшим от волнения, и затем, потому как коммодор, для которого такие жесты не были обычными, положил свою руку ему на плечо, тюльпан понял, что имеет право на объяснение. Долго вспоминал он потом их разговор. Тот происходил на фоне хорошо знакомых звуков, топота бегавших по палубе матросов, шипения хорошо смазанных талий, на которых спускались две большие шлюпки, предназначенные для атаки, приглушенных ругательств унтер-офицеров, отшлифованных в результате длительного использования дыхания моря, такого спокойного в эту ночь. Разговор в собственной каюте Джона Поля Джонса, тускло освещенный фитилем, плававшим в масле в чашечке из китового уса. Разговор, при котором следовало все время помнить, что через полчаса начнется атака. «Месье», — начал знаменитый корсар, — «замечания, которые вы высказали по поводу опасности этого рейда, не являются напрасными и необоснованными. С моей стороны было бы разумно не предпринимать его. Однако этот рейд не таков, как все другие. Говоря это, он развернул пергамент, и тюльпан с удивлением увидел, что это подробный план Вильсхавена. Улицы, главные здания и различного рода мелкие значки, сделанные красным цветом и обозначавшие маршруты и точки встречи. Сосредоточенно, стараясь ничего не забыть, он молча, без единого слова, слушал то, что говорил ему капитан. Морские стрелки, которые достаточно многочисленны, по словам Рамиреса, не сосредоточены в прибрежной части города и возле порта, как обычно делают, когда у них нет другой цели, кроме как отбросить нас как можно скорее в море. На этот раз они хотят, если я не ошибаюсь, заманить нас всех в лабиринт этих улочек и расстрелять с верхних этажей домов. «Настоящая западня», — лаконично прокомментировал тюльпан, который все меньше понимал, зачем нужно соваться в эту ловушку. «Да, но я вам сказал, что это необычный рейд, и что его предпринимает не просто коммодор, но и я сам, Джон Поль Джонс. Вы спросили меня, не хочу ли я покончить с собой, я отвечу вам, наоборот, я хочу начать». Молчание. «Я много размышлял, и мне кажется, что на данный момент я сделал достаточно для своей страны, для того, чтобы один раз сделать что-то для себя. Таинственное заявление, не так ли?» — сказал он с коротким смешком. «Весьма, мсье коммодор. Я вам объясню, но сначала изложу нашу тактику. Я намерен высадиться к востоку от порта, окружить город и поджечь крайние дома таким образом, чтобы достичь предместья, где сосредоточены основные силы стрелков, вот здесь. Вы видите этот лесок. И развернется сражение, но наполовину притворное, единственной целью которого будет организованное отступление для того, чтобы задержать англичан». Если все пойдет так, как я рассчитываю, то они не смогут отрезать нам путь к отступлению, и мы вовремя вернемся на корабль. Вы ничего не понимаете, не так ли? Я понимаю, что все это всего лишь хитрая уловка, своеобразная ловушка, чтобы скрыть истинные намерения. Однако этих намерений я не понимаю. Месье, вот тот момент, когда вы должны будете вмешаться. Ну хорошо, и какова же моя роль? Пока я буду действовать так, как я вам сказал, вы отправитесь на ялике в порт, который в это время будет пуст, так же, как и набережные. Если же это будет не так, ну что ж, мой дорогой тюльпан, вы как раз тот, кто сможет быстро это исправить.